Завтрашний вечер настал очень быстро, и ведьмы, обойдя замок, нерешительно приблизились к воротам. Если он нас действительно ждет, лучше было остаться дома, в который раз заявила матушка. Наверное, опять что-то затеял. Он явно использует головологию. Творится что-то неладное, подтвердила Маград. Прошлой ночью его люди сожгли 3 хижины в нашей деревне. Он всегда так поступает, когда у него хорошее настроение. К тому же нанял нового сержанта. А у этого слова с делом не расходятся. Наша Даф говорила, что увидела, как эти актеры сегодня поутру разминались. Высказалась нянюшка Як, которая, отправляясь на прогулку, захватила с собой кулек с грецкими орехами и кожаный бурдючок, из которого исходил пряный и едкий аромат. Сказала, что все утро орали, дрались, а потом никак не могли понять, кто кого прирезал. А иногда один из них выходил вперед и начинал сам с собой разговаривать. «Актеры!» — презрительно фыркнула матушка. Мало им настоящие истории, все выдумывают. Глотки они так драли, что перекрикивали всех, — добавила нянюшка. В кармане ее фартука лежал булыжник из замка. Король-призрак планировал попасть на представление без билета. Матушка кивнула. Сегодня должно случиться что-то важное. Она понятия не имела, что за сюрприз приготовил Том Джон. Однако ее чувство на всякого рода драмы подсказывало, что паренек не станет размениваться на пустяки. Она представила, как Том Джон, спрыгнув с подмостков, заколет узурпатор, и поняла, что надеется на подобный исход всем сердцем. «Хвала тебе!» — вдруг пробормотала. «Такому-то такому королю грядущему!» «Шевелите ногами!» буркнула нянюшка. «А то Шерри без нас выпьют». Шут ожидал их появления, скрываясь рядом с маленькой калиткой. При виде Маград лицо его на миг просияло, но тут же нахмурилось, когда из темноты следом за юной ведьмой выступили 2 старухи. «Прошу вас, мне бы меньше всего на свете хотелось лишних осложнений». «Надеюсь, никаких осложнений не предвидится?» «Понятия не имею, о чем ты там бормочешь», — величественно заявила матушка Ветровозка, проскальзывая мимо него. «Выше нос, колокольчатый!» — подбодрила его нянюшка, тычала локтем под ребра. «Смотри, ты нашу девочку не очень-то в углах зажимай!» «Нянюшка!» — ахнула потрясенная Маград. Шут же отреагировал заискивающе шокированной улыбкой, которую призывает на помощь молодой человек, когда пожилая Матрона начинает обсуждать подробности его интимной жизни. Обе старшие ведьмы, не задерживаясь, прошествовали вглубь замка, тогда как Маград в последнюю секунду остановила цепкая рука. «У меня есть одно местечко, откуда все изумительно видно», — поведал Шут. Она помешкала. «Пожалуйста, не думай обо мне, дурно», — упорствовал он. «Со мной ты вне опасности». «В этом я положительно убеждена», — пролепетала она, пытаясь заглянуть ему за плечо и понять, куда свернули ее старшие подруги. «Пьесу решено давать под открытым небом, во дворе. Со сторожевой башни открывается отличный обзор. Там не будет ни души. Я отнес туда вино, кое-что из закусок». Заметив, что Маград все еще колеблется, он добавил. «Там есть полная бочка воды и камин, которым иногда пользуются часовые. Если хочешь, ты даже можешь помыть голову».